Глава 28, Лиза. Влюбленные себя так не ведут. Пронеслось у меня в голове, когда Алиса поздоровалась с Филиппом. Никакого трепета, никакого сияния в глазах, никакой радости от встречи с любимой. Алиса, конечно, как всегда, включила режим «жрицы любви», источая феромоны и напускную соблазнительность. Но вот Филипп, мне вообще показалось, что он ее не узнал. Может быть, он предупредил ее о том, что придет в университет, и они договорились не проявлять чувств на публике? Тогда становится понятна их реакция друг на друга. В принципе, я могу поверить, что Филипп на такое способен, но вот сдерживаться вообще не в стиле Алисы. Она часто ведет себя громко и вызывающе. Я вспомнила все влюбленные парочки, которые когда-либо видела. Они словно притягиваются друг к другу невидимым магнитом. Их глаза горят, а в воздухе искрит от напряжения. Ничего подобного между Алисой и Филиппом я не заметила. За ту долю минуты, пока одногруппница прошествовала мимо. Что ж, это странно, решила я, пахнет чьим-то враньем. Хотя на языке крутилось куда более неприятное слово. Подруг Алисы терзал тот же вопрос, что и меня, почему Филипп даже не поговорил со своей девушкой, а со мной успел перекинуться парой слов. Моя версия оказалась верной. Алиса объяснила это тем, что они с Филиппом решили не афишировать свои отношения, когда он появится в университете, и вообще, она его отговаривала от этой затеи. «Филипп слишком много работает, у него постоянно не хватает свободного времени». Сказав это, одногруппница демонстративно покосилась на меня. Да, именно поэтому он решил пойти со мной на танцы. Не отказывая себе в сарказме, подумала я. Оставшиеся две пары пролетели довольно быстро. Занятие проводил типичный представитель преподавательского состава, которого можно встретить, наверное, в любом учебном заведении. Половину пары он травил байки о своей жизни, к слову, довольно интересные. А под конец лекции спохватился и заявил, что наше домашнее задание – переписать конспект по учебнику. Классика? Классика. Попрощавшись с подружками, я помчала в офис, размышляя по дороге над тем, что сегодня увидела. Может ли быть так, что Алиса немного приукрасила действительность, когда рассказывала подружкам про Филиппа? Чем дольше я думала об этом, тем больше склонялась к мысли, что вполне возможно. Вот только доказательств у меня не было. На парковке перед нашим стеклянным зданием я увидела босса. Он вылез из машины и как раз направлялся к главному входу. Притормозив у дверей, я решила его дождаться. «Лизабет, как учеба?» Спросил Филипп, пропуская меня вперед. «Все стабильно. Моим одногруппникам очень понравилась ваша лекция», — передала я. «А тебе?» «И мне тоже. А почему вы весь в шерсти?» Вдруг заметила я, пока дожидалась лифта. Не задумываясь, я стряхнула с его пиджака пару белых шерстинок, и лишь потом до меня дошло, что я беспардонно вторгаюсь в личное пространство Филиппа, практически поглаживая его по груди. Хорошо, что мы сразу вошли в кабину, и это сгладило неловкость. «Маме помогал собаку к ветеринару возить». Пояснил босс. «У вас есть собака?» Обрадовалась я. Мне всегда хотелось иметь домашних животных, но дома все были против. Аргумент был железный. Когда будешь жить сама, заведешь себе кого угодно. «Да, Джина», улыбнулся босс. «Но она живет не со мной, а с родителями». «А вы...» Я не успела договорить, потому что Филипп решил меня перебить, считая, что предугадал мой вопрос. «А я живу один». «Классно, конечно, но я не это хотел спросить», — усмехнулась я, выходя на нашем этаже, когда лифт остановился. «А вы всегда хотели собаку, или это была идея родителей?» «Я мечтал о ней, но появилась Джина только когда я готовился переехать на учебу в другой город». «Может быть, родители хотели вас удержать подобным образом?» «Не знаю», — сказал Филипп, задумавшись на мгновение. «Вряд ли». «Или завели Джину для себя, чтобы им было не так грустно, когда вы уедете из родительского дома». «Это уже больше похоже на правду», — подтвердил мой босс. «У меня есть ролик для одежды. Держите», — предложила я, извлекая нужный предмет из шкафчика. «Что бы я без тебя делал?» — улыбнулся босс. «Даже боюсь представить». Улыбнувшись в ответ, я погрузилась в работу, изучая тот список задач, который набросал для меня Филипп вчера вечером. Дел было много, но мне это нравилось, потому что так чувствуешь удовлетворенность от результатов своего труда. К тому же, когда занят, время пролетает куда динамичнее. Не успела я оглянуться, как часы показывали 18:00. Дома меня ждали домашние задания для университета. Поэтому я не стала задерживаться и, закончив все самое срочное, решила, что пора собираться домой. Словно подтверждая мои мысли, из кабинета показался Филипп. «Завтра танцуем?» Вместо прощания спросил он. «Ну да». Удивленно ответила я. Почему-то я была уверена, что после первого занятия интерес Филиппа поутихнет, и на вторую тренировку он не придет. Кажется, моя маленькая теория провалилась. Наши девушки наверняка соскучились по вам. «Передай им, что мое сердце занято», — заявил Филипп. «Окей, босс». Улыбнулась я, чувствуя, как внутри все встрепенулось от его слов. «Ты идешь? Могу подвезти». «Вы совершенно случайно едете в мою сторону?» «Именно», — подтвердил мой босс. «Спасибо, я сама. Отказалась я, хотя соблазн был велик. Мне еще тут один магазин нужно сходить, не хочу вас задерживать». «Ну, смотри». Задумчиво ответил Филипп и покинул приемную. И вот как это понимать? То он не узнает свою девушку, то шутит, что его сердце занято. Интересно, кем? Мне как-то воспитание не позволяло спросить. Все-таки это вторжение в личную жизнь. Хотя, если взять любой наш разговор со всеми оттенками флирта и вспомнить тот поцелуй поздней ночью в командировке, надо признать, у меня давно есть повод задавать вопросы. Следующий день мне показался бесконечным. Хмурое осеннее небо и моросящий дождь только усугубляли мое настроение. Пары тянулись долго, преподаватели сегодня были не самые интересные. Ни одного из моих любимчиков, которые рассказывают лекции увлекательные сериалы. Я машинально писала конспект, то и дело поглядывая в окно. Мне нравилось наблюдать, как стекают крупные капли дождя на стекле. Первые пары группа практически спала. Зато на большой перемене все наконец-то оживились. Мы с девчонками сходили в буфет за кофе и булками, а когда вернулись в аудиторию, застали любопытный разговор. На этот раз Алиса жаловалась подругам. Услышав, что речь снова про моего босса, я навострила уши. «Алис, да может ты накручиваешь?» – участливо спросила Маша. «С чего ты взяла, что он тебя изменяет?» «Девочки, женскую интуицию не проведешь, я чувствую». Многозначительно сказала Алиса. «Ну ничего. Сегодня вечером Филипп пригласил меня в кино на премьеру. Сходим, а потом я выведу его на разговор и заставлю признаться». Интересно, это в какое такое кино мой босс пригласил Алису? Насколько я помню, Филипп собирался пойти со мной на тренировку. Все-таки я успела его изучить и знала, что он не из тех, у кого меняются планы каждые 5 минут. У меня был повод усомниться в словах Алисы, и я решила вклиниться в их диалог, чтобы узнать побольше подробностей. Может быть, они действительно договорились, и Филипп после танго поедет к своей пассии? А во сколько начало фильма? Как бы невзначай спросила я. Тоже думаем сходить? В 20:10, но билетов ты не найдешь, они все распроданы. Осадила меня Алиса. Мы последние места забрали. Ясно. Прячу улыбку, констатировала я. Мне показалось странным, что Алиса начала рассказывать подружкам про ухудшение отношений с Филиппом сразу после того, как он провел лекцию у нас в группе. Это давало лишнюю пищу для размышлений. Что ж, вот и посмотрим, будет мой босс сегодня вечером в танцевальном зале или пойдет на свидание. Может быть, хоть на один вопрос у меня появится ответ. В офисе я не рискнула отвлекать Филиппа по пустякам, потому что он был завален работой, а когда у босса появлялась свободная минута, приходили желающие с ним побеседовать. Ладно, времени до занятий оставалось не так много, нужно проявить немного терпения, и скоро я сама все увижу. Вечером я шла на танцы и гадала, придет ли мой босс. Конечно, в душе я надеялась, что он будет, но момент истины заставил меня поволноваться. «О, вы пришли!» — обрадовалась я, когда перед тренировкой мы с Филиппом одновременно вышли из раздевалок. Значит, все-таки моя теория оказалась верна. И, похоже, Алиса – патологическая врушка. «Конечно. Я же еще вчера сказал, что иду», – подтвердил Филипп. Пользуясь случаем, я решила задать терзавший меня вопрос. Действительно ли мой босс встречается с Алисой? Судя по тому, что Филипп тут как тут пришел танцевать танго вместо просмотра фильма со своей подружкой, в этой истории что-то не так. А вы сегодня не идете в кино? «Нет», – удивился Филипп. «Ну, если ты хочешь, пойдем. Наверняка на какой-то сеанс успеем после тренировки». Его рвение вызвало улыбку, но обольщаться я не спешила. «Вообще-то я не для себя спрашиваю». «А для кого же?» «У меня в группе есть одна девушка. По ее словам, вы с ней встречаетесь, и сегодня у вас должно быть свидание». Я демонстративно посмотрела на часы. «Вроде оно вот-вот начнется, а вы почему-то тут». «Интересно, а что за девушка? Точно не ты?» «Нет, не я. Ее зовут Алиса». «Алиса, значит. Забавно». «Что забавного? Вы так удивляетесь, будто речь идет не о вашей девушке». «Так может, это не моя девушка?» — с нажимом сказал Филипп. «Единственная девушка, с которой я готов вступить в отношения, бегает от меня и задает странные вопросы». «Я после тренировки покажу вам ее», — сказала я, чувствую, как от его слов покраснели щеки. «Покажи, но это мало что меняет». Дальше мы сосредоточились на танце. Марк дал сегодня несколько новых движений в продолжении той связки, которую мы начали учить на прошлом занятии. Как он сам это преподнес, пора танцевать по-взрослому. По-взрослому, в его понимании, добавить несколько движений, подразумевающих тесный контакт между партнерами. На этот раз Марк не просил продемонстрировать вместе с ним танец всей группе. Еще после прошлого занятия он шепнул, что пригласил именно меня, чтобы подразнить моего мужчину. Загвоздка лишь в том, что мужчина не совсем мой, хотя Филипп всем своим видом демонстрировал обратное, стоя рядом со мной. Даже я усомнилась в том, что мы не вместе. А танец обнажил все то, о чем я старалась не думать и не замечать. Если бы на месте Филиппа сейчас стоял кто-то другой, кому я не испытывала чувств, мне было бы намного проще. Это как раздеваться на приеме врача. Ты понимаешь, что перед тобой сейчас доктор, выполняющий свою работу. Так же и в танцах. Но чувства все в корне меняют и обостряют до предела. Я дико стеснялась. Казалось, что станцевать все эти движения было сродни страстному поцелую, происходящему не в укромном месте, а на глазах у всех. Когда мы отрабатывали новый элемент первый раз, у меня перехватило дыхание от ощущения крепкого тела Филиппа. В такой тесной близости он сделал шаг назад, а я закинула ногу ему на бедро, перенося вес своего тела и наклонялась вместе с ним. Движение, которое мне всегда казалось красивым, вдруг приобрело совершенно другой окрас, куда более будоражащий и интимный. В некоторых моментах танго, когда руки Филиппа свободно скользили по моей талии и ложились на живот, по всему телу разносились волны окутывающего жара. Почему-то, когда я танцевала, все то же самое с тренером или своим прошлогодним партнером, эти прикосновения были куда более легкими. Я даже не задумывалась об их подтексте, считая всего лишь танцем. Ничего личного. А тут от каждого движения Филиппа мне било током. Марк ходил между парами, подсказывая и проверяя, кто как справляется. Вот в этом элементе не бойтесь прикоснуться к партнерше. Прям проведите ладонью по ее ноге. Покажите страсть. Подчеркните, насколько роскошная женщина рядом с вами. Филипп, хорошо. Когда мы подошли к отработке последнего элемента в сегодняшней связке, я не смогла подавить нервный смех. Вся моя сдержанность и самообладание куда-то пропали. Марк объяснял, а затем из раза в раз показывал, подавая пример. Задача партнера – сделать небольшую поддержку и покружить партнершу вокруг себя. После этого он плавно наклоняет ее в сторону, практически позволяя коснуться пола. Так мы демонстрируем ощущение страсти и настоящего доверия между танцорами. «Ты такая легкая», — прокомментировал Филипп, поднимая меня вверх. Когда Филипп наклонил меня в финальной поддержке, я почувствовала, как его горячее дыхание полоснуло мне шею, и от этого предательски покрылось мурашками. Щекотно. «Прости, не смог удержаться. Ты так вкусно пахнешь», — признался Филипп. Как сливочная конфета. Точно, я забыла, что вы любите сладкое. Люблю. Ухмыльнулся он. После тренировки мне хотелось молнией лететь в раздевалку и с той же скоростью переодеваться, чтобы сбежать раньше босса. Но я постаралась взять себя в руки и выкинуть из головы все те эмоции, которые успела испытать на паркете. Подумаю об этом позже. Сейчас мне нужно до конца разобраться, действительно ли все рассказы Алисы – это плод ее воображения. Я уже не удивилась, когда Филипп снова вызвался подвезти меня домой. «Ну что, покажешь свою Алису?» Спросил он, когда мы заехали ко мне во двор. «Момент. Я быстро зашла в соцсеть, чтобы найти профиль одногруппницы. Полистайте, там на одной фотке даже есть вы», — сказала я, вручив телефон Филиппу. «Любопытно». Мой босс бегло пролистал фотки и, наконец, дошел до поста, где в кадре был он. На самом деле Филипп там отвернулся, а сама фотография была довольно размыта. Но понять, что это он, все же можно. Вернув мне телефон, Филипп решил объясниться. «Это точно не моя девушка, но я с ней действительно знаком». «Все-все, пожалуйста, не продолжайте». Я перебила Филиппа. «Мне в университете хватило рассказов, какой вы шикарный любовник, и как ей повезло». «Прости». «С сожалением», — сказал босс. «Мне жаль, что ты все это слышала. Мне казалось, Алиса тогда поняла, что между нами ничего нет и быть не может». «По всей видимости, нет, раз продолжает рассказывать, что вы вместе. Когда вы с ней встречались?» «Лиза, мы не встречались в том смысле, который ты подразумеваешь. Виделись два раза в начале июля, когда ты только пришла к нам на практику. На этом все». «Понятно. Грустно», — заключила я. Мне было неприятно слышать, что Филипп делил с кем-то постель. Он прямо этого не сказал, но выводы сделать несложно. Я понимала, что в тот момент мы с ним только познакомились и друг другу не принадлежали. Тогда я вообще считала, что он встречается с Кирой и сама ходила на свидание с Альбертом. «Лиза, еще раз повторю, я ни с кем не состою в отношениях. Я бы не стал тебя целовать тогда, если бы не был свободен». Глядя мне в глаза, подчеркнул Филипп. «Ну, по поводу Алисы, я понял тебя. Спасибо, что сказала, я разберусь с этим». Попрощавшись с боссом, я выскользнула из его машины, пока он не решил проводить меня до самой двери. Дома мне понадобилось поговорить с кем-то более опытным в отношениях. Несмотря на поздний час, я создала видеоконференцию с Алей и Викой, собрав женский консилиум. Девочки уже были друг с другом знакомы, поэтому к подобным созвонам относились положительно. Мы вкратце обменялись новостями, затем я быстро ввела Вику в курс дела, пересказала девчонкам всю историю про Алису, а потом переключилась на нашу сегодняшнюю тренировку в паре с Филиппом. Короче, что мне с этим делать? Про Алису я даже не переживала на твоем месте. Она заигралась и раздула из мухи слона, чтобы пустить пыль в глаза своей свите. Отмахнулась Вика. «Ты разве не замечал, что она любит все приукрасить? К тому же вы с Филиппом тогда не встречались. Или он уже проявлял к тебе симпатию?» «Нет, поначалу он меня только пилил и читал нотации», — вздохнула я. «Ну вот!» «А Станга что делать?» — спросила я. «Филипп намекает, что не прочь вступить со мной в отношения. И я чувствую, что совместные походы на танцы сотрут последние остатки субординации». «Так и пускай стираются!» Взревела Алевтина, оглушая нас звонким хохотом. «Сдается мне, они и так у вас держатся на честном слове. Сгорел сарай, гори, баня!» «Можно понаблюдать еще», — предложила Вика. «Лизон, если ты и дальше хочешь тянуть резину, можешь наблюдать, но я не понимаю, сколько можно сиськи мять, когда и так все очевидно», — заключила Аля. «Да ладно тебе, в медленном сближении есть своя прелесть», — прыснула от смеха Вика. «Может быть», — согласилась с ней Аля. «Смотри, Лизон, что мы имеем. Ты ему явно очень нравишься, раз он пошел с тобой на танцы. Я не думаю, что ради простого секса парень согласился бы на такие подвиги. Дальше тебе придется выбрать, готова ли ты ответить взаимностью или нет. Если не готова, скорее всего, он оборвет все связи и уволит тебя». «Или просто отдалится», — предположила Вика. «Или так, если он хороший человек», — заметила Аля. «В общем, слушай, что тебе подскажет твое сердечко». «Мое сердечко он уже забрал». Призналась я подругам, чувствуя, что вся дрожу от волнения.